Решимость иметь. Привет-привет, мои красивенькие. По случаю праздника вас так называю. Спешу-спешу вас обрадовать. Я отменяю всеобщий серпантин и объявляю Новый год праздником всех улиток. Не буду вам ничего желать, потому что, как вам известно, сбываются не мечты и желания, а намерения, как решимость иметь и действовать. Причем решимость иметь имеет решающее значение. Обратите внимание, главная причина того, что какие-то ваши цели долгое время остаются нереализованными, заключается в недостаточной решимости иметь. То есть у вас в голове прошит шаблон, что вы не способны, недостойны или на всех не хватит. На самом деле вы и способны, и достойны, и реальность изобильна. Да, она буквально набита сокровищами. Только за ними мало кто приходит, потому что мало у кого хватает решимости иметь. Шаблон не пускает. Между тем, именно решимость иметь приводит в движение внешнее намерение, которое совершает чудеса. И вы это знаете. Так, вы это знаете. Ну что толку? Как удалить, заменить шаблон? На то существует техника имитации. Напоминаю, вы можете получить то, чего не имеете, и стать тем, кем не являетесь, если притворитесь, что все это у вас уже есть. Потому что реальность по своей природе зеркальна. Хотите чем-то обладать? Делайте вид, будто уже имеете. Хотите кем-то стать? Ведите себя так, будто уже являетесь. Ваша задача – войти в состояние, в котором цель будто бы уже достигнута. Но для этого придется поработать. Притвориться и жить в этом притворстве до тех пор, пока шаблон не растворится. Как только это произойдет, случится чудо. Картина реальности придет в соответствие с вашим притворством. Перечитайте заново главы первой книги «Тафти жрица», начиная с манипуляций и до жадных ловцов. По части реализации целей – это главные главы. Еще раз обращаю ваше внимание, если цель никак не реализуется, значит, мешает шаблон, о котором вы можете даже не подозревать. Надо его устранить. Вот и все. А где? Где мои подарки? Где поздравления? У вас что? Есть дела поважнее Тафти? Я жду.